На соборе 1551 года был поднят опять важный вопрос о церковных недвижимых имуществах. В первый раз решались постановить некоторые пределы увеличения этих имуществ. Собор определил вперед архиепископам, епископам и монастырям вотчин без царского ведома и доклада не покупать ни у кого, а князьям и детям боярским и всяким людям вотчин без докладу не продавать. А кто купит или продаст, у купца деньги пропали, а у продавца вотчина. Взять вотчину на государя безденежно. Вотчины данные, или которые вперед будут даваться монастырям по душам, в поминок, не выкупаются никем и никаким образом. Если при отдаче вотчин в монастырь датель напишет в духовной, данной или какой-нибудь крепостной грамоте, что родичи могут выкупить ее за известную сумму денег, то пусть родичи выкупают по старине, как водилось при отце и деде государевом. Которые царские поместные и черные земли задолжали у детей боярских и у крестьян и насильством поотнимали их владыки и монастыри, или которые земли писцы отдали владыкам и монастырям, норовя им. Если владыки и монастыри починки поставили на государевых землях, сыскать, чьи земли были истари, затем и утвердить их. Возвратить назад села, волости, рыбные ловли, всякие угодья и оброчные деревни, отданные после великого князя Василия боярами, владыкам и монастырям. Сделать тоже с ругами и милостынями, приданными монастырям и церквам после великого князя Василия. Также милостыни, обращенные из временных в постоянные, сделать опять временными. В Твери, Микулине, Торжке, Оболенске, на Белоозере и в Рязани, также князьям Суздальским, Ярославским и Стародубским, без государева доклада вотчин в монастыри по душе не давать. Если отдадут, то брать вотчину у монастыря безденежно на государя. Вотчины, отданные без государева доклада до настоящего приговора, брать на государя, но платить за них деньги по мере и отдавать их в поместье. В 1573 году по государеву приказу митрополит Антоний и весь освященный собор и все бояре приговорили. В большие монастыри, где вотчин много, вперед вотчин не давать. Если вотчина будет уже и написана, то ее в поместной избе не записывать, а отдавать роду и племени служилым людям, чтоб в службе убытка не было, и земля из службы не выходила бы. А монастырских вотчин вотче, чем вперед, не выкупать. Но как даст вотчину монастырям малым, у которых земель мало, то эти вотчины, доложа государю, записывать. В 1580 году сделан был шаг более решительный. В соборном приговоре, состоявшемся 15 января, говорится: «Ради надлежащего варварского прещения от турского, крымского, Ногай, от литовского короля, с которым совокупились ярым образом Польша, венгры, немцы, лифлянские и шведские, соединились, как дикие звери, надмились гордостно и хотят истребить православие, ради того, чтоб церкви Божии и священные места были без мятежа, а воинский чин ополчался крепко на брань против врагов креста Христова, мы, Антоний митрополит всея Руси, с благочестивым царем и великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, с сыном его князем Иваном Ивановичем, со всем священным собором и царским синклитом уложили так: сколько ни есть земель и земляных угодий, до сих пор данных в митрополии, епископии и по монастырям, из них да не исходит ни по какому суду, ни по какой тяжбе не берут их и не выкупают. что и не утверждено крепостями, и того не выкупать, и вперед с монастырями о вотчинах не тягаться. А от сего дня, 15 января, на последующее время вотчинникам вотчин своих по душам не отдавать, а давать за них в монастыре деньги и села брать наследникам, хотя бы кто и далеко был в роду. А если у кого не будет роду и дальнего, то вотчину брать на государя, а деньги за нее платить из казны. Митрополиту, владыкам и монастырям земель не покупать и в закладе не держать. А кто после этого уложения купит землю или закладную станет за собою держать, то землю брать на государя. А которые теперь закладнее за митрополитом, владыками и монастырями, те земли брать на государеж, а в деньгах ведает Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. Которые вотчины княженецкие даны прежде, и в тех волен Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. Вперед княженецких вотчин не брать, а кто возьмет без государева ведома, те вотчины взять на государя безденежно. Кто купил княженецкие вотчины, и те вотчины взять на государя, а в деньгах ведает Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. У которого монастыря убогого земли будет мало или вовсе не будет, то он бьет челом государю, и государь с митрополитом и боярами соборно приговоря устроит монастырь землею, как будет пригоже. Касательно сборов с духовенства в пользу архиереев, собор 1551 года по жалобе новгородских священников отменил праздничный сбор с священника по алтыну, с диакона по 3 деньги.